Глава 5. Литература на боксе. «Аль, скоро ты?» Сева уже на пороге. «Опоздаем!» «Да тут идти 10 минут!» Я перебираю футболки. «Подожди!» Нельзя явиться на первую тренировку, в чем попало. «Так, в это я толстая, это слишком короткое, это...» «Алевтина!» Сева рычит. «Вот то, что нужно. И бока прикрывает, и не полнит». Выходим на улицу. Ветер дует в лицо, толкает в грудь, словно хочет, чтобы я вернулась домой. Но я топаю за Севой. И вот заветная дверь с надписью «Боец» на табличке. Дверь, которая ведет в новый для меня мир. «Здесь вы и занимаетесь?» Честно говоря, я разочарована. Обычное полуподвальное помещение в офисном здании. За тяжелой железной дверью с табличкой каменные ступеньки крутой лестницы. С такой покатишься, костей не соберешь. Внизу вторая дверь. Спускаюсь и словно попадаю в баню, тепло и душно. После холодной улицы особенно. Возле второй двери пестрые россы ботинок всех размеров. От маленьких до огромных. Мы разуваемся, входим. Под ногами пружинит мат, зеленый, как летняя лужайка. Приятно. «Здрасте, Антон Павлович!» «Ого! И здесь от литературы не спрячешься». Только вот на Чехова тренер не тянет. У него широкие мощные плечи, короткие волосы и густая черная борода. «Привет, Севыч!» Тренер подходит. Изо всех сил стараюсь не таращиться на его бицепсы. «Здравствуйте!» Голос у меня писклявый, самой противно. «И ты к нам?» Антон Павлович смотрит на меня из-под темных бровей. Я вдруг понимаю, что он не намного старше Севы. Может, лет на 5 максимум. «Сестра моя, Аля!» Сева не дает мне вставить ни слова. «Хочет попробовать!» «Идем, покажу, где переодеваться!» Кивает тренер и приглашает за собой. Сева ободряюще подмигивает. Мы проходим через зал с боксерскими грушами, через узкую раздевалку, где уже толпятся мужчины и мальчики, и, наконец, устанавливаемся у тяжелой железной двери. Антон Павлович тянет ее на себя и приглашает внутрь. «Тренерская. Она же раздевалка для девочек. Вперед!» Я остаюсь одна. Осматриваюсь. Вдоль стен тянутся широкие трубы с ярко-красными вентилями. На полу ведра, лыжи притулились в углу. На полках стеллажа боксерские перчатки, кубки, дезодоранты. Представляю, как тесно сейчас Севе с мальчишками, и радуюсь, что девочек нет. Хотя одна, видимо, уже в зале. На стуле висят чьи-то фиолетовые леггинсы и платья. Натягиваю штаны и футболку, завязываю хвост на затылке, иду в зал. Народу немного, 3 взрослых мужчин разминаются, 2 мелких мальчишек над чем-то хихикают, Сева болтает с парнем. Подхожу к брату, прячусь у него за спиной. Разглядываю зал. 3 груши висят над полом, 1 стену полностью занимает зеркало. Его края запотели, словно великан надышал. На противоположной стене плакаты с боксерами. У того, который поднял для удара ногу, на поясе написано огромными буквами «Круше». Окончание слова не видно, но мне и не надо. «Круше» — часть моей фамилии. Ведь я Крушева. Это знак, что я там, где надо. Вдруг замечаю еще одного человека — женщину. Смотрю на нее и понять не могу, сколько ей лет. 40? А может, 25? Никогда не умела определять возраст. Женщина подходит, приветливо улыбаясь. «Моя сестра Аля», — знакомит Сева. Он знает, я терпеть не могу, когда меня называют Алевтиной. «Марина!» — представляется женщина. У нее молодой и приятный голос. Да, должно быть, ей не больше 30. Интересно, где же тогда тетка под полтос, о которой говорил Сева? «Строимся!» — гремит Антон Палыч. «С таким голосом можно в армию командовать новобранцами». «Сейчас разминаемся, потом деремся в парах и держим друг друга на лапах». Антон Палыч хлопает в ладоши. «Поехали!» Бежим по кругу. Мат пружинит под ступнями, толкая вперед и вверх. Я жду, когда в легких кончится воздух, а ноги начнут заплетаться. Так всегда бывает со мной на физре в школе. Но воздуха достаточно, и ноги не отстают от Севы, за которым я бегу, как хвостик. «Левая нога забегает за правую», продолжает греметь тренер. «Другая нога забегает. Тоже за правую». Внутренний филолог не дремлет, сарказма ему не занимать. «Бег с высоким подниманием голени!» Повторяю за братом насос и мельницу, разминаю колени и ступни. Сева то и дело оглядывается, одобрительно кивает, если все делаю правильно, и морщит нос, если ошибаюсь. Потом расходимся по залу, разминаемся самостоятельно. Правда, самостоятельно — это не про меня. Продолжаю повторять за Севой под его чутким контролем. Я почти не устала, только немного запыхалась. Вдруг вспоминаю, как мы с Севой в первом классе ходили на карате. Весь год. Потом Сева ушел в кикбоксинг, а я в литературу. Может, зря? «Играем в пятнашки!» — громогласно командует Чехов. Похоже, я уже не смогу называть его по-другому. «Кладем ладони на плечи друг другу и стараемся наступить противнику на ногу. Считаем, кто больше раз наступит, тот и победил. Давай с тобой!» Марина подходит. Она чуть покраснела, на висках блестят капельки пота. «Мы вроде как одного роста. Давай». Кладем друг другу руки на плечи. Чехов включает музыку. Не знаю ни исполнителя, ни слов, но мне нравится быстрый ритм. «Начали!» Марина хохочет. «Мне тоже весело. Мы по очереди наступаем друг другу на ноги. Марина побеждает. Реакция у нее что надо. Раз, два, три!» — считает она. «12! 15!» Я отстаю на 4 очка. Но это не важно. Сердце подпрыгивает в груди. Я хочу новых заданий. «Теперь догонялки по кругу», — говорит Чехов, убавляя громкость музыки. «Становитесь лицом друг к другу и двигайтесь приставным шагом. Один убегает, второй догоняет, резко меняя направление. Главное не попасться». «Давай я начну», — предлагает Марина. Мы двигаемся по кругу в ритме музыки, словно танцуем, не касаясь друг друга. Я не отрываю взгляда от Марининых ног. У нее веселые бежевые носки с розовыми сердечками. Я двигаюсь за ними. Сердечки вправо, и я тоже. Влево, и я не отстаю. Потом тренер дает другие упражнения. 2 минуты работы, минута отдых. Я с легкостью вписываюсь в этот ритм, словно жила в нем с самого рождения. В перерыве бросаю взгляд на часы, которые висят над входной дверью. Ого, уже 40 минут прошло, а я почти не устала. Вспотела, запыхалась, покраснела как рак, но усталости нет. «Бинтуем руки, одеваем перчатки», — командует Чехов. «Надеваем», — хочется поправить мне, но я молчу, только смотрю, как Марина бинтует руки. Она разворачивает длинную алую ленту и обматывает ее вокруг кисти. Немного завидую. У меня таких лент нет, да и перчаток тоже. Может, попросить у Чехова? Вон их сколько на подоконниках. Но Чехов суров на вид, страшновато к нему обращаться. Пока размышляю, Сева уходит куда-то, потом возвращается и протягивает мне бинты и перчатки. «Мои старые!» — Сева улыбается. «На первое время сойдет!» Я улыбаюсь в ответ. Мой брат обо мне подумал. Как приятно! Перчатки побиты жизнью. Кое-где лопнули швы, но в целом ничего. Сева показывает, как бинтовать руки. Помогает надеть перчатки. «Готово», — смотрю на себя в зеркало. Каждый кулак размером с ананас. И мне это нравится. «Работаем на лапах», — говорит Чехов. «Первый номер — удар правой прямой. Номер второй держит руки на уровне головы». Тренер меняет композицию. Музыка звучит еще быстрее. «Начали!» Марина, конечно, первая. Она бьет мягко, едва касаясь. Мне жалко ее, слабенькая. Наверное, все-таки старенькая. Просто молодо выглядит. У меня и то получается посильней. Потом начинаю жалеть себя. Трудно держать руки у головы, трудно бить. Руки наливаются свинцом, не поднять. Дыхание сбивается. Чувствую, что пот катится по вискам. Сева, забыв своего партнера, вертится рядом. Показывает, где должен быть локоть и куда бить. Я старательно повторяю. «Крушев, ты у нас тренером на полставки! 10 секунд осталось, иди занимайся!» — кричит Чехов, а потом обращается ко мне. «Смотри, когда бьешь, вкручивай стопу и бедро. Расслабь плечи. И рука во время джеба должна идти по прямой, словно по трубе». Примечание. Джеб. Длинный прямой удар, один из основных в боксе и кикбоксинге. Конец примечания. Он показывает, как правильно вкрутить стопу, одновременно посылая удар в Маринину перчатку. Повторяю. Ого, получилось сильнее. Теперь двойка. Правый прямой, левый боковой. Смотри, вот так надо! Сева опять тут как тут. Показывает разворот плеч, траекторию удара. Крушев! На место! Мы отрабатываем еще много разных ударов. Пару раз получаю по носу перчаткой, причем своей собственной. Руки уже не хотят бить. Они привыкли держать ручку, не удары. Но я снова и снова их поднимаю. Снимаем перчатки! Пресс! Смотрю на часы. Надо же, 1,5 часа пролетело. Окажется, гораздо меньше. Из последних сил качаю пресс и плетусь в раздевалку. Вот теперь я устала. Зато душа поет и ликует. Мне кажется, сейчас я подпрыгну до потолка. Мыслями. «Как тебе тренировка?» Марина стоит рядом, скатывая бинты в аккуратные рулетики. «Супер!» — выдыхаю, опускаясь на стул. «Еще придешь?» Она смотрит с прищуром. «Да!» — выпаливаю раньше, чем успеваю подумать. «Отлично!» — Марина убирает в сумку перчатки. «У меня часто партнера нет. Мужики с мужиками, дети с детьми, а я с Харламовым». «Кто такой Харламов?» — спрашиваю. «Тренер, что ли?» «Нет, Груша! У нее на этикетке написано «Харламов». «Точно!» И мы смеемся, словно уже 100 лет знакомы.